Искусство XX века, в особенности так называемое левое искусство, сильно погрешило против человека, воспевая и сильную личность, и сатанизм, и кровавые жертвы, и абсолютную свободу индивидуализма, как идею жизни, безнравственность, безбожие и гнуснейший цинизм, право человека на убийство. Порок, оказывается, вовсе не порок, а всего лишь особенность человека. Разврат, как нормальное бытие современного общества. Разумеется, было бы нелепым все искусство века свести к упомянутым идеям, но процент ущербного, антихристианского... Искусство XX века, в нем много ущербного, нездорового, а еще больше циничного. Зло начинают смаковать, когда ему нечего противопоставить. Этому смакованию зла, а в сущности воспеванию его, фраза оборвана. Вся жизнь видится в карикатуре, в шарже, в гротеске. Наиболее замечательным произведением Булгакова представляется мне «Собачье сердце». Жизнь как царство швондеров, которые сидят в каждом углу, в каждой ячейке жизни, в каждой щели, начиная от верховной государственной власти до конторы жилуправления. Чудовищное изобретение гениального профессора Преображенского. Русский гений. Преображенский не просто профессор. Это же гений или столь же замечательный человек гениального озарения. Что такое гений по Булгакову? Это человек озарения. Там, где нормальный культурный и образованный ученый-профессионал видит лишь нарушение некой нормы, гений видит пути нового движения жизни. Нравственность Преображенского в том, что он говорит сам себе. Природу не надо улучшать. Она знает, что творит. Она сама есть божественный промысел и управляется высшими законами. Человек может использовать эти законы, усовершенствуя их и обращая их себе на пользу, но не вторгается в существо законов природы. Коммунизм — дымовая завеса антихристианства, нарисованный на тюле макет якобы будущего общества процветания и всеобщего равенства. На деле же было установлено рабовладельческое общество библейского образца. Все нации, кроме одной, были в равном, абсолютно рабском положении. Библейская жестокость, чудовищная, всемирная, вселенская. Возьмите Ленина, Сталина, Зиновьева, Бухарина, Троцкого, Эпштейна, Яковлева или Пол Пота, Мао, Чаушеску, Андрея Марти, ужасающий портрет которого написан Хемингуэем. В романе «По ком звонит колокол». Радиопередача Всемирной службы Московского радио 8 марта, праздничный день. Выступает некто под фамилией Поздняков. Откровенно российская, русофобская передача. Под одним номером два крупнейших писателя, властители дум. Солженицын, произносится без имени, и Василий Аксенов, так сказать, мы с братом. Сюрпризы, неожиданности, Чернобыль спит, кровь расстрелянных войсками, кровь несчастных солдат, выполняющих интернациональный долг, усмиряющих национальные чувства афганцев, армян, абхазцев, азербайджанцев, раскол православных, церкви, насаждение униатской религии, этот нож в спину православия. Другого времени для решения этого вопроса якобы не нашлось. А в самом деле Время выбрано. Вопрос. Как обстоит дело с обучением русских в музыкальных училищах, консерваториях и так далее? Ответ. Плохо. Вопрос. Почему? Ответ. Им плохо живется. Таким образом, здесь вопрос и социальный, кроме национального. Идеологи партии открыли все шлюзы для потока зловонных нечистот. Люди оглушены ревом, выдаваемым за музыку цивилизованных стран. СПИД, проституция, убийства и расстрелы, Чернобыль, малолетний разврат, умноженные цивилизацией прелести культуры. Эпоха застоя. Эпоха брежневского консерватизма была не так уж плоха. Это была эпоха глубоких предчувствий. В ней возревала большая национальная мысль, находившая себе сильное творческое выражение. Я имею в виду творчество Федора Абрамова, Василия Шукшина, плеяды поэтов Рубцова, Передреева, Куняева, Прасолова, Соколова, Чухонцева, еще кто, Виктора Астафьева, Белова, Бондарева, Носова, Крупина, Распутина, русскую критику Кожаного, Лобанова, Гусева и других. Деятельность этих людей невозможно сбросить со счетов. Я уже не говорю о Солженицыне, чьи первые же сочинения были подобны ударам в болевые точки русской жизни — государственный деспотизм, разорение русской деревни. Идея национального братства зародилась на полях сражений, но не в тылу, где террор ложного партинтернационализма господствовал над всей жизнью. Эта идея зародилась вопреки идее ложного партинтернационализма. В нем, в том времени, вызрела национальная идея как сокровенная, как религиозная идея. В условиях адской жизни, где все противостояло национальному сознанию и государственно-партийные доктрины, и сама художественная среда, особенно музыкальная, в значительной мере сращенная с этими доктринами. Возвращение государства к капитализму, к демократии, раю для богатых, обслуживающему их государственному аппарату, технократии и развлекающему их искусству, обозначает не шаг, а скачок назад. Можно сказать, что мечты великих людей об искусстве народном, искусстве возвышенном, как, например, Бетховен, Вагнер, Толстой, Блок, Мусоргский, Шуман, всех гениев, ненавидевших и презиравших филистерство, сытое самодовольное мещанство, разлетелись в прах. Мечты о коммунистическом рае выродились в желании мещанского благополучия для, по существу, полуобразованных людей, обывателя, и сознания избранности для денежных или политических деляг. На рынок, на базар выброшено сейчас то, что хранилось заветно в душах немногих. Думается, в этом нет большого толку. Соловьев, Федоров, Мережковский, не говоря о Блоке, Гумилеве, Кузьмине, Сологубе. Эта литература не общеупотребительна. Совсем уж непонятны миллионные тиражи Пастернака, Ахматовой. Тут, как видно, соображения не художественные, а иные играют роль. Всех вроде надо жалеть. Затравленного и доведенного до смерти Булгакова и его палачей, Кершона, Авербаха, Бескина и многих других, имя им легион, тайно попавших под репрессии тысячи мужиков, расстрелянных по приказам Тухачевского, да и самого Тухачевского, тоже якобы безвинно погибшего. Да безвинно ли? И как же безвинно? Их наследники дешево хотят отделаться. Дешево отделались, пожертвовав Сталином, сочинив фальшивую картину покаяния и еще десяткам таких же негодяев. Зато спасли механизм власти, модернизировав его, и опять можно начинать раскручивать ленту. Пастернак — яркая в своем роде личность, человек, наделенный громадной жизненной энергией, каким-то завидным здоровьем, редкостной психологической устойчивостью, приспособляемостью, увертливостью, умением вести двойную жизнь. Это был человек, не знающий сомнений, так же, как Мандельштам или его супруга.